Глава 24. Рассказ Ральфа Пейтона. Для меня это был очень неприятный момент. Я с трудом смог понять, что произошло дальше, но комната наполнилась криками и возгласами удивления. Когда я пришел в себя настолько, чтобы понимать, что же происходит вокруг, то увидел Ральфа Пейтона, держащего свою жену за руку и широко улыбающегося мне через комнату. Пуаро тоже улыбался и в то же время красноречиво грозил мне пальцем. «Разве я не говорил вам, по крайней мере, раз 36, что бесполезно пытаться что-то скрыть от Эркюля Пуаро?» — требовательно спросил он. «Что в любом случае он докопается до истины?» И повернулся к остальным. «Вы помните, что однажды у нас с вами был небольшой сеанс за столом? Там нас было 6 человек, и я обвинил 5 в том, что все они что-то скрывают от меня. 4 из них выдали свои секреты, а вот доктор Шеппард — нет. Но у меня все равно сохранялись подозрения. В ту ночь доктор Шеппард ходил в 3 кабана в надежде найти Ральфа Пейтона. Там он его не нашел, но ведь он мог встретить его по дороге домой. Доктор Шеппард был другом капитана Пейтона, который, по его мнению, возвращался прямо с места преступления. Он понимал, насколько серьезно все складывается для Пейтона. Может быть, он знал даже больше, чем остальная публика». «Именно так», — сказал я уныло. «Думаю, что мне тоже пора облегчить душу. Во второй половине того дня я встретился с Ральфом Пейтоном. Сначала он отказался говорить со мной, но потом рассказал мне о своей женитьбе и о том, в какую финансовую яму попал. Как только убийство было обнаружено, я сразу понял, что, как только эти факты станут известны, подозрение непременно падет на Ральфа, а если и не на него, то на женщину, которую он любит. В ту ночь я выложил ему все это на блюдечке. Мысль о том, что он может дать показания, которые могут опорочить его жену, заставила его решиться любой ценой...» Я замолчал, а Ральф заполнил паузу. «Исчезнуть?» — очень живо произнес он. «Понимаете, Урсула рассталась со мной и вернулась в дом. Я подумал, что она могла попытаться еще раз переговорить с моим отчимом. Он уже был очень груб с нею днем. Мне пришло в голову, что он мог настолько обидеть ее и в такой непростительной форме, что, сама не понимая, что она делает, он остановился». Урсула вырвала свою руку из его и отступила на шаг. «Ты это подумал, Ральф? Ты действительно подумал, что я могла совершить такое?» «Давайте вернемся к заслуживающему всяческого порицанию поведению доктора Шеппарда», — сухо предложил Пуаро. «Он согласился сделать все, чтобы помочь молодому человеку. Ему удалось надежно спрятать его от полиции». «Где?» — спросил Реймонд. «У себя в доме?» «Конечно, нет», — сказал сыщик. «А вы задайте себе тот же самый вопрос, который я задал себе. Если хорошему доктору надо надежно спрятать молодого человека, куда он пойдет? Место должно быть где-то неподалеку. Я подумал о Кранчестере. Гостиница? Нет. Пансионат? 1000 раз нет. Тогда где же?» «А, понял. Клиника для душевнобольных. Я проверил свою теорию. Для этого мне пришлось придумать племянника с душевным заболеванием. Я проконсультировался с мадемуазель Шеппард относительно подобных заведений, расположенных в округе. Она дала мне адреса 2 неподалеку от Кранчестера, куда ее брат обычно направлял своих пациентов. Я навел справки. Действительно, в одной из них сам доктор привез пациента рано утром в субботу. И в этом пациенте, который находился там под вымышленным именем, я без труда узнал капитана Ральфа Пейтона. После нескольких необходимых формальностей мне позволили забрать его. И вот вчера, рано утром, он появился в моем доме». Я уныло взглянул на бельгийца и пробормотал себе под нос. Эксперт Кэролайн из хоум-офис. А я и не догадывался. Теперь вы понимаете, почему я заговорил о сдержанности вашей рукописи, — негромко сказал Пуаро, обращаясь ко мне. Все выглядело очень правдоподобно, пока продолжалось. Но продолжалось это не слишком долго, а? Я был слишком сконфужен, чтобы спорить. «Доктор Шепард вел себя как настоящий друг», — заметил Ральф. «Он не оставил меня в тяжелой ситуации и делал то, что, по его мнению, было наилучшим для меня. А теперь мсье Пуаро объяснил мне, что на самом деле это не было лучшим. Мне надо было выйти вперед и ответить за все. Но в клинике нам не давали газеты, поэтому я ничего не знал о том, что происходит». «Доктор Шепард — образец скрытности», — сухо заметил детектив. «Но я, Пуаро, раскрыл все эти маленькие секреты. Это моя профессия». «А теперь расскажите же нам, что произошло с вами в ту ночь», — попросил Реймонд с нетерпением. «Да вы практически все уже знаете», — ответил Ральф. «Мне мало что осталось рассказать. Я вышел из сарая где-то в 9:45 и долго бродил по тропинкам, пытаясь решить, что мне делать дальше и какой выбрать путь. Должен признаться, что у меня нет и намека на алиби, но я торжественно клянусь вам, что не заходил в кабинет и вообще не видел в тот день своего отчима, ни живым, ни мертвым. И что бы ни думали остальные, я хотел бы, чтобы вы мне поверили». «Нет алиби», — повторил Реймонд. — Плохо. Я-то вам, конечно, верю, но вообще ваши дела плохи. — Хотя все становится проще, — произнес Пуаро веселым голосом. — Гораздо проще. Мы все уставились на него. — Вы что, не понимаете, о чем я? Правда? А ведь все очень просто. Чтобы спасти капитана Пейтона, настоящий убийца должен признаться. И он одарил нас всех радостной улыбкой. «Да, вы не ослышались. Вы же видите, я не стал приглашать сюда инспектора Реглана. На то есть особая причина. Я не хотел рассказывать ему все, что знаю. Ну, по крайней мере, не сегодня». Бельгиец подался вперед, и внезапно его тон и внешний вид полностью изменились. Неожиданно он стал... опасен. «Я, который с вами сейчас говорит, я знаю, что убийца Роджера Экройда находится в этой комнате, и я обращаюсь прямо к нему. Завтра я сообщу всю правду инспектору Реглану. Вы меня понимаете?» Наступила напряженная пауза. Ее прервала старая бретонка, которая вошла с телеграммой на серебряном подносе. Пуаро вскрыл ее. Резкий голос майора Бланта заполнил комнату. «Вы говорите, что убийца среди нас? И что, вы знаете, кто это?» Пуаро прочитал телеграмму и смял ее в руке. «Теперь знаю». И он погладил смятый комок бумаги. «А это что?» — резко спросил Реймонд. «Телеграмма. С борта теплохода, который плывет в сторону Соединенных Штатов». В мертвой тишине, которая повисла в комнате, Пуаро встал и поклонился. «Мсье и мадам...» «Господа и дамы, французский». «Это моя встреча с вами закончена. Запомните, завтра утром инспектор Реглан узнает всю правду».